Глава 14. «Вот это поворот!» — заявил смутно знакомый бугай, глядя на нас с Хаундаером, настолько ошеломленно, словно меньше всего ожидал увидеть именно нас. «Народ, оцените, кого я нашел!» Несмотря на обширный спектр эмоций, которые мелькали по лицу незнакомца, говорил он приглушенно, да и пресловутый народ находился тут же, буквально в нескольких метрах, так что обступили нас в один момент. Но лишь Хаундаер догадался накинуть на мои обнаженные плечи свой камзол, скрывая от чужих пытливых взглядов лишнее. И тут на меня рухнула реальность. Это оказалось весьма болезненно, так что ноги подкосились, и если бы не Драгос, которого я вспомнила первым, то валяться мне на полу в компании Дроу. Его, в отличие от меня, никто подхватить не успел, и теперь Хаундаер с перекошенным от боли лицом корчился у моих ног. И вроде прекрасное зрелище, долгожданное, но удовлетворения оно не принесло, даже наоборот. «Помогите ему кто-нибудь!» — сипло обратилась я в никуда. «Как вы нас нашли?» «Случайно», — сдавленно хмыкнул демон. «На самом деле я просто обезвреживал очередную ловушку, фонившую хаосом. Честно, даже не догадывался, что вы уже там. Это ведь был артефакт заветной мечты, верно?» «Да». «А вы там...» Любопытный демон излишне внимательно оглядел мой пострадавший наряд, окончательно переставший скрывать что-либо, сделал собственные выводы и выразительно поиграл бровями. «Чем занимались?» «Тебе такое не светит», — гневно рыкнул Хаундаер, успевший выпить бодрящий эликсир, заботливо врученный Виолантой, после чего попытался выдернуть меня из рук Драгоса, но тот ловко повернулся боком, и у Дроу ничего не вышло. «Эй», — возмутилась я, — «когда мужчины начали буквально перетягивать меня как ценный приз, а ну хватит!» «Драгос, отпусти!» «Хаундаер, прекрати, я в полном порядке!» «Лучше ответьте, сколько времени прошло и где принцесса?» «Под присмотром командира», — ответила за всех ведьма, деловито вынимая из своего дорожного мешка еще парочку эликсиров для Хаундаера. «Скоро утро, так что стоит поторопиться. Вас не было всего несколько часов, но Драгос зафиксировал вспышку активности хаоса, и мы поторопились ее обезвредить». Хотели сначала дождаться вас, но поисковики вели себя как безумные, так что пришлось действовать на свой страх и риск. И, как видишь, не зря. Где, кстати, ваша одежда? Это ведь легендарный эльфийский шелк, да? В своих мечтах я вернулась в родной лес и собиралась стать правительницей. Моя усмешка вышла безрадостной, но оставлять без ответа чужие вопросы не стоило, а то нафантазируют чего-нибудь совсем безумного». «Нам повезло попасть под влияние артефакта вдвоем, иначе мы никогда не смогли бы выбраться. Ваше вмешательство как раз застало нас в тронном зале, так что удалось догадаться, что происходит, и уничтожить мечту изнутри». Я с ненавистью обернулась к двери, возле которой продолжил колдовать демон. И как только почувствовала, что хаос полностью ликвидирован, одним движением уничтожила преграду. «Хватит. Мне надоели эти игры в порядочность. Сейчас все ответят за свои грехи. И не за свои тоже». «Но вот опять все самое интересное мимо», — скривилась Миалао, когда я поднялась на ноги, активировала иллюзию, кардинально изменившую мою внешность на высший лич в гневе и стремительно вошла в чужие покои. За моей спиной на нее шикнул Леопольд, тяжело вздохнула Виоланта, что-то невнятное буркнул Драгос, и лишь Хаундаер молча скользнул едва уловимой тенью следом. До спальни бургомистра мы прошли без задержек. Запертые двери я безжалостно уничтожала. Охрану вырубала мощными, несмертельными заклинаниями, а всевозможные артефакты, висящие по стенам и дверям, словно праздничные гирлянды, немилосердно иссушала издали, тем самым не только удовлетворяя жажду крови, но и подпитываясь магически. Бургомистр не спал, немолодой упитанный, с клокоченными жидкими волосенками, крупным мясистым носом, намекающим на неумеренные возлияния и тройным трясущимся подбородком, он представлял удручающее зрелище. Его наверняка разбудил шум нашего приближения, потому что первым, что я увидела, войдя в спальню, был дрожащий скипетр истинного света, направленный на меня. «Ты действительно веришь, что тебя это спасет?» — уточнила насмешливо, тут же отпуская свою силу на свободу и позволяя ей не только сожрать скипетр, превращая зачарованный металл в труху, но и привести оппонента в настоящий ужас. Насладилась его паникой. Дождалась, когда ко мне присоединятся остальные члены команды, а затем просто убила. Насладилась снова, на этот раз кратковременным ступором коллег. Кажется, кое-кто начал забывать, кем я являюсь. После чего без особых усилий подчинила себе мертвое тело и заставила говорить. Мертвецу и правда было, что нам поведать, так что его исповедь отняла почти полчаса нашего времени, но из особняка мы выходили задумчивые и хмурые. О том, что к средоточию нестабильности движется команда, действительно знали. Кто конкретно? Об этом бургомистр так и не смог поведать. Слухи, сплетни, домыслы. При этом неизвестный доброжелатель заранее предупредил нечистого на руку вельможу о нашем визите, заодно снабдив уймы любопытных вещиц, однако так и остался для бургомистра безликим. Что-то передал через наемников, что-то через гильдию магов, что-то просто оставил на пороге, умудрившись при этом внушить бургомистру, что мы не спасение, а зло воплоти, и планируем ни много ни мало, а окончательно уничтожить мир. И все бы ничего. Вот только бургомистр знал и о том, что вместе с нами путешествует Синтия, последняя выжившая из правящего рода. В отношении нее у таинственного доброжелателя приказ был не менее однозначен — уничтожить. И он едва его не осуществил, потому что уже на подходе к таверне нас встретили совсем не аромат свежих булочек, а густой тягучий запах свежепролитой крови. Очень-очень большого количества крови. «Эй, есть кто живой?» Негромко поинтересовалась Некаси, когда мы предельно осторожно вошли внутрь здания. «Что-то мне подсказывает, что нет». Скептично скривился демон, как и мы, осматривая нижний зал, полный трупов. Перевернутые столы, раскрошенные в щепы лавки, тела и кровь. Всюду кровь. Такое ощущение, что в таверну ворвалась стая обезумевших оборотней и растерзала абсолютно всех без разбору. Люди даже не успели дать им отпор. Ни внизу, ни на лестнице, ни в подсобных помещениях. Лишь наверху я уловила слабое биение нескольких сердец и торопливо зашагала в нужном направлении. Я так и не переоделась, хотя и сменила мертвый морок на иллюзию дорожного костюма. Но именно сейчас меня это волновало меньше всего. Что с паладином и принцессой? Полковник. Я дала знать о своем приближении довольно громко, чтобы паладин не счел меня новой угрозой. Это Эмма. Вы в порядке? Где Синтия? И хотя я прекрасно слышала, что выживших всего трое, и все они забаррикадировались в самой дальней комнате, не слишком спешила к нужной двери. Вместо этого старательно принюхивалась, прислушивалась и изучала мертвецов, многие из которых валялись груды изувеченных тел напротив снятых нами комнат. Как давно это было? Кстати, я оказалась права, в некоторых мертвецах угадывались оборотни, а большинство были одеты как наемники, так что больше не было смысла гадать, кто приложил руку к нападению. Правда, поднять и допросить никого не получилось. Паладин поработал на совесть и не просто уничтожил тела, но и изгнал из них души, чтобы противник не сумел продолжить бой в виде нежити. Вот только не подумал о том, чтобы оставить мне хотя бы одного. «Ого, а наш командир не промах», — прокомментировал увиденное Драгос, когда команда закончила обследовать первый этаж и поднялась за мной. «Сам-то хоть жив?» «Пока да», — я указала на последнюю дверь, за которой ощущала жизнь. «Не знаю, правда, надолго ли». «В сердечном ритме перебои, но он все еще может ударить по нам силой света, если заподозрит в нас угрозу». «Кто рискнет выбить дверь? Открывать сами они не спешат». С этими словами я выразительно приподняла бровь, глядя прежде всего на Хаундайра, и тот тут же, отрывисто кивнув, отправился выполнять мой безмолвный приказ. Правда, безрезультатно. Дроу даже не сумел прикоснуться к полотнищу двери, его отбросило назад вспышкой нестерпимого света, а все попытки выбить ее плечом, ногой или подручными средствами — он не поленился и сходил вниз за самой крепкой лавкой, привели лишь к новым вспышкам и ноющей головной боли у всех присутствующих. «Все, хватит!» — скомандовала Виоланта, когда очередная попытка ничем не завершилась. «Зря только время теряем». «Учитесь, детки, как надо правильно взламывать помещения, в которых укреплена лишь парадная дверь», и вошла в соседнюю комнату. Не прошло и секунды, когда изнутри раздался грохот, а затем и возмущенный вопль проклятийницы, оборвавшийся на середине, после чего нас разметало по коридору мощной волной праведного света. Это нам еще повезло, воздействие не было направленным, да и мы уже давно не являлись начинающими магами, так что понадобилось лишь несколько минут, чтобы прийти в себя и заглянуть внутрь раскуроченной комнаты. Как я и предполагала, полковник счёл разрушение стены за очередное нападение. Но так как уже находился на грани, то потратил на отражение гипотетической атаки последние силы, после чего благополучно потерял сознание. И если Виоланта, пришпиленная к противоположной стене заклинанием, просто обгорела и лишилась своих прекрасных волос, то Градис выглядел как полноценный труп с практически отсутствующим пульсом. Бледная до синевы Синтия изо всех сил прижимала к себе непонятно откуда взявшуюся девочку лет 3, но стоило ей увидеть меня, как принцесса зашлась в истеричных рыданиях. «Хаундайр, найди мою сумку с медикаментами. Мялау, организуй завтрак на всех. Лео, займись ведьмой. Драгос, на тебе остальные». В долю секунды, оценив открывшуюся моим глазам картину, я склонилась над полковником и торопливо занялась делом, бесцеремонно цепляя чужую душу и накрепко привязывая ее к телу. Теперь даже смертельные раны не позволят ему умереть, так и будет мучиться от чудовищной боли. Впрочем, в моих силах исправить это. К счастью, никто из команды не стал спорить, и все без исключения быстро занялись делом. Не прошло и минуты, как рядом со мной очутилась сумка с медикаментами, и Дроу начал помогать раздевать паладина. Демон немного неуклюже обнимал сразу двоих девчонок, заверяя, что теперь-то им точно ничего не угрожает, и обещая все сокровища мира, лишь бы те успокоились. Леопольд грамотно хлопотал рядом с приглушенно постановающей Виолантой, ну а мы с Хаундайром в буквальном смысле вытаскивали с того света командира. Несмотря на то, что тьма уже давно нашла себе местечко в его душе, паладин был слишком полон света, чтобы я могла воздействовать на него привычными методами. И все норовил испустить дух. Пришлось спустить на него практически все эликсиры и довериться Дроу, который, как оказалось, понимал в классическом целительстве на порядок больше меня, но в конце концов угроза жизни отступила, и Градис забылся исцеляющим сном. «Завтрак готов, не слишком довольна», — отрапортовала Миалао, заглядывая в разрушенную комнату. «Сюда нести?» Устало подняла голову, отрешенным взглядом обвела унылое пространство и неопределенно качнула головой. Если не принимать во внимание общий отрицательный эмоциональный фон, то стоило подумать и о трупах внизу. А ведь мы находимся практически в центре города, причем за окном уже рассвело. Сколько еще пройдет времени, прежде чем горожане заподозрят неладное? Кажется, о том же подумали и остальные, потому что Драго с Хаундайром хмуро переглянулись, а вампир почесал нос и неуверенно предложил. «Могу открыть портал до ближайшей рощи за городом, мимо которой проезжали вчера. Но его мощности хватит от силы на 5, кому-то придется добираться самостоятельно». «Не в рощу». По моим губам скользнула мрачная усмешка прирожденного зла. «На территорию особняка бургомистра. Думаю, его хозяин не откажет нам в гостеприимстве. Вампир не подвел. Было видно, портал дался ему нелегко, особенно в место, буквально нашпигованное артефактами, как утка яблоками, но Леопольд справился с поставленной задачей и держал арку до последнего, пока я с Виолантой на руках, Хаундайр с полковником на плече и до сих пор не пришедшая в себя Синтия с чужим ребенком не оказались по ту сторону портала. За время, пока вампир рисовал вспомогательную гексаграмму и высчитывал углы с векторами, чтобы не промахнуться мимо цели и не навредить добровольцам, мы успели обсудить все самое важное — кто куда идет, что берет и даже запасное место встречи, в случае чего. К счастью, именно наш переход прошел благополучно, и мы, выйдя из портала, на заднем дворе особняка в считанные минуты оказались внутри. Пока я занималась размещением тяжелораненых, причем как физически, так и морально, Хаундайр укреплял периметр, теперь уже окончательно нашей территории мудреными плетениями и избавлялся от тел. Поразительно даже, как мы умудрились разминуться, но в самом особняке к ночи оставалось не больше дюжины воинов, тогда как в таверне я насчитала не меньше 50 мертвецов, отравленных хаосом. Впрочем, всего через час не осталось и их. Хаундайр отчитался об этом сразу же, как только подчинил себе всю без исключения прислугу, одним махом избавляясь от проблемы недоверия и утечки информации на сторону. Всего их было 8 — дворецкий, конюх, кухарка, садовник и 4 горничных. Но и их хватило с избытком, чтобы приставить к делу. Я не успела спросить у Некасси, что именно она приготовила на завтрак, хотя и распорядилась забрать из таверны побольше продуктов, так что отправила и местную кухарку на кухню, чтобы занялась своими непосредственными обязанностями. Двум горничным приказала прибрать последствия нашего ночного визита, двоих озадачила присмотром за пострадавшими. Всех удалось разместить в индивидуальных гостевых покоях, хотя я так и не сумела отодрать девчонок друг от друга, так и легли в одну кровать, а дворецкого, конюха и садовника просто отправила прочь, чтобы каждый занялся своим делом. Пусть создают для окружающих видимость того, что в особняке все в порядке. Иногда это куда лучше любой магии, спасает от чужого пристального внимания. Еще через час, когда к нам присоединились остальные члены команды, благополучно выбравшиеся из таверны, и не забывшие о завраганах, а также том, чтобы замести за собой следы, мы собрались на внеочередной военный совет. Я как раз успела переодеться в запасную дорожную одежду, беспощадно уничтожив остатки платья из эльфийского шелка и немного сильнее жалея неизвестно куда пропавшие полусапожки и шкуры гранитной гарпии, чем о разбитых мечтах. Так что встретила гостей не в иллюзии, а в одежде. Ну и кто бы сомневался? Обсуждение в очередной раз происходило за накрытым к трапезе столом, и только после того, как самые ненасытные из нас утолили первый голод. «Что?» — не слишком правдоподобно возмутился Драгос, когда словил на себе сразу 3 осуждающих взгляда — мой, Дроу и Некасси. «Я молодой растущий организм. Мне надо регулярно питаться. Я не могу довольствоваться одной только кровью и энергией, как большинство присутствующих». «Ты мужчина», — возмутилась в ответ Некасси. «Мог бы и потерпеть». «А смысл?» Демон пренебрежительно пожал плечами и без особого труда дотянулся до блюда с поросенком, которого кухарка приготовила еще с вечера. Да только то ли забыла подать к столу, то ли всем было не до того. Мы в очередной раз застряли в недружелюбном месте на неопределенное время. Минуты раньше обсудим глубину бездны, минуты позже. Значения не имеет, зато я стану добрее. Кстати, что там по прогнозам, Эмма? Как сильно пострадали командир и Виоланта? Мне показалось, или на последнем слове Драгос проявил искреннее беспокойство. Поразительно. Неужели наш демон не такой уж и эгоистичный балбес, каким хочет казаться? Минимум сутки задержки, больше пока ничего не скажу. Я предпочла не нагнетать обстановку, хотя в идеале нашим спутникам требовался недельный покой. И это только для начала. Меня больше беспокоит судьба девчонок. Что делать с ними? Насколько я смогла понять, малявка — дочь кого-то из постояльцев. При этом оборотень Но кто именно, я затрудняюсь определить. Теперь уже сирота, как сами догадываетесь. Брать с собой — чистое безумие, причем даже не знаю, от кого из них будет больше проблем. Но, — мрачно уточнила Миалао, — только не говори, что других вариантов просто нет. Это уже не миссия по спасению мира, а издевательство сплошное. Кого еще жалостливые боги скинут на наши головы? Младенцев? Хомячков? А хомячки тебе чем не угодили? — удивился демон, на что заработал тяжелый взгляд от кошечки и тут же вскинул руки в жесте «сдаюсь». Все-все убедило. В итоге, как я и предполагала, ни к чему определенному мы так и не пришли. Несмотря на это, каждый понимал, что нужно быть готовым покинуть этот недружелюбный город в любой момент. И все занялись делом. Драгос отправился инспектировать продуктовые кладовые бургомистра и отбирать необходимые запасы в дорогу. Леопольд с моего молчаливого разрешения решил прогуляться по округе и в случае чего ликвидировать любого, кто излишне активно заинтересуется особняком и его новыми обитателями. Миалау после некоторого колебания составила ему компанию, ну а мы с Хаундайром поторопились в торговые ряды пополнять истощившиеся запасы лечебных зелий и амулетов, чтобы и в следующий раз быть готовыми ко всему. Поначалу мне было непросто игнорировать пытливые взгляды следопыта, когда он думал, что я не вижу, так и хотелось сорваться и поколотить ушастого мерзавца банально кулаками, раз уж магия его не брала, но я сумела перебороть и это низменное желание. Разумные существа давно научились решать свои проблемы при помощи переговоров. Чем я хуже? А в случае, если и это окажется бесполезным, все мои проблемы разрешатся сами собой всего через неделю-другую. Спасем этот мир и прощай. Уж в этом я мастер. В конце концов, взгляды стали все реже, хотя меня ничуть не меньше насторожили упрямо поджатые губы Дроу, но ему хотя бы хватило ума не начинать бесперспективный разговор о том, что произошло, и том, что никогда больше не произойдет. Но даже несмотря на это, мы оба сумели сосредоточиться на первоочередной задаче и довольно быстро приобрели самое необходимое. Я даже нашла подходящую одежду и обувь, лишь немного уступающую моей прежней, причем не только себе и ведьме, но и нашему внеплановому пополнению. Правда, пришлось выложить кругленькую сумму, но я не скупилась. Спасибо бургомистру, чьи тайники мы так предусмотрительно обчистили. Кроме запланированного минимума, удалось разжиться еще и кое-каким оружием, причем себе я прикупила ни много ни мало, а самый настоящий кастет. Понятия не имею, о чем в этот момент подумал торговец, но и он, и не отходящий от меня ни на шаг Дроу, синхронно сглотнули, когда я с предвкушающим выражением лица надела на правую руку любимое оружие бойцов темных подворотен и сделала парочку пробных замахов. Идеально. И баланс, и размер, и исполнение из зачарованного против нежити и нечисти металла. Неизвестно, правда, для кого это предназначалось изначально, потому что обычным людям лучше не сходиться в рукопашную с данной категорией противника, но по большому счету уже не важно. Расплатившись за покупки без торга, мы все так же, без приключений, вернулись в особняк и буквально с порога поняли, что самые крупные неприятности дожидаются нас внутри. Виоланта пришла в себя. Это произошло буквально несколько минут назад, так что нас встретил не только бледный дворецкий, но и дикие вопли проклятийницы, слышные даже на первом этаже, тогда как ведьму разместили на втором. Не знаю, как остальные, а я в первую очередь подумала о детях, так что бросила все свои покупки на Хаундайра. В мгновение ока взлетела наверх и ворвалась в нужные гостевые покои. Молчать. Виоланта, полулежавшая на подушках и державшая в руках зеркало, тут же выронила последнее и уставилась на меня со слезами на глазах. Не считая того, что ведьма полностью лишилась волос на голове, а также бровей и ресниц, выглядела проклятийница не так уж и плохо. Зелья и мази сделали свое дело, залечив большинство ожогов, а остальное лишь дело времени. По крайней мере, я считала именно так. Жива, радуйся. «Ты не понимаешь», — в конце концов всхлипнула Виоланта, когда я властным жестом выгнала бледную горничную прочь и нехотя присела в дежурное кресло у кровати пострадавшей. «В волосах ведьмы вся ее сила. Я в таком виде просто не сумею вернуться домой, а если сумею, то продержусь не дольше минуты. Свои же и убьют». Проклятийница уставилась на меня с немой мольбой и невыразимой мукой в глазах, которые, лишившись яркого обрамления, стали только выразительнее. «Эмма, сделай хоть что-нибудь, умоляю!» «Например?» — удивилась я. «Я не всемогущее божество, поворачивать время вспять не умею. Радуйся, что основная твоя сила собралась именно в волосах и оттянула на себя большую часть мощи паладина». Иначе всего лишь ожогами дело бы не обошлось. Чем ты вообще думала, когда решила действовать настолько топорно? Почему не поставила щиты, в конце концов? Да поставила я их!» Истерично вспылила женщина и тут же нервно всплеснула руками, обхватывая пальцами лысую голову и начав размеренно покачиваться из стороны в сторону. «И все равно, дура самонадеянная, дура, дура!» Очень быстро ее причитания перешли в рыдания, так что пришлось со вздохом пересаживаться на кровать и успокаивать ведьму не только подбадривающим поглаживанием по спине, но и обещанием придумать что-нибудь в самое ближайшее время. Зря, что ли, путешествуем в компании самого настоящего профессора. Уж у него точно должны иметься в арсенале наимощнейшие рецепты ускоренного роста волос. В конце концов, «Стребуешь с командира моральную компенсацию. Мало того, что он был обязан предусмотреть вариант нашего возвращения, так еще и нарушил прямой приказ госпожи тьмы не причинять вреда союзникам. И знаешь, я немного лукавила, но разве что самую капельку. Мне как никому знакома проблема внешности, ведь после смерти я далеко не сразу сумела вернуть себе полноценное живое лицо и волосы». Правда, мое решение тебе не подойдет, но знай, я на твоей стороне. Спасибо. Виоланта вымученно улыбнулась и крепко сжала мою руку. Спасибо за все. И прости за истерику. Обычно я куда спокойнее. Просто волосы. Для меня потеря любой конечности не стала бы таким шоком, как это. Я посидела рядом с ведьмой еще немного, рассказав то, о чем она еще не знала. Например, о пополнении и прогнозах на выздоровление паладина. После чего заверила, что прямо сейчас озадачу всех без исключения решением проблемы под названием «ускоренный рост волос». И, наконец, оставила уснувшую Виоланту одну. За дверью гостевой меня дожидался невозмутимый Хаундайр, сразу же отчитавшийся, что дети в полном порядке и под присмотром прислуги. Лео с Миалау еще не возвращались. Драгос перебирает и сортирует покупки. Зато Градис уже ненадолго приходил в себя и просил моего внимания. Мысленно отметила, что из дроу вышел бы превосходный адъютант, но, естественно, даже и не подумала отметить это вслух. Не дождется. Вместо этого небрежно кивнула и прошла в следующую комнату, где разместили полковника. Он выглядел уже гораздо лучше, чем утром. Хотя миновало всего часов 6-7, но на то он и паладин, чтобы выдерживать даже мощнейшие атаки противника, серьезно превосходящего силами, и залечивать даже самые смертельные раны, как свои, так и союзников.